Коротко о важном. Как вернуть здоровье? Есть опасное заблуждение, что мышление влияет на наши эмоции и поведение. Чем же оно опасно? Тем, что возникает иллюзия, и я смогу управлять своими эмоциями. Но сознательно управлять ими невозможно, ведь они возникают в подсознании. Итак, подведем итоги. Мы не можем повлиять на возникновение негативных эмоций, но, к сожалению, можем их активно подавлять. Именно этому нас обучают с раннего детства. Чем более воспитанный, спокойный и сдержанный человек, тем лучше он владеет этим навыком. Но, как вы уже поняли, подавленные эмоции никуда не исчезают, а накапливаются долгие годы, затем начинают разрушать организм изнутри. С этим связано появление целого букета болезней с возрастом. Вы легко можете нарисовать в воображении такую картину. Жил-был очень хороший человек. Все его любили. Он ко всем был добр и отзывчив, был здоров, ни на что не жаловался. И вдруг либо внезапный тромб оторвался, либо рак, но сразу четвертой стадии. Врачи уже ничего не могут сделать. Сгорел внезапно в 40 лет. И обратный случай. Живет себе сварливый грубиян и живет. Вокруг уже все ровесники умерли, а он никому покоя не дает, достал всех. Характер мерзкий, но здоровье хоть куда. Эти два человека в равной степени испытывают негативные эмоции. Однако первый их активно подавляет, а второй показывает всем и каждому. Первого все любят, но живет он недолго. Второй всем неприятен, но живет он хоть и плохо, зато долго. Что же делать? Что выбрать? Оба варианта не очень согласны. Хочется жить долго, счастливо, в гармонии с собой и окружающим миром, с другими людьми. Не знаю, как вам, а мне хочется. Есть очень простой, но эффективный способ взаимодействовать с негативными эмоциями. Я очень долго подбирала слово, потому что глагол «управлять» не подходит для эмоций. Если вам говорят, что вас научат управлять эмоциями, то попробуйте обязательно. Потом напишите, что у вас получилось. Я считаю, что это уровень Бога, ни больше, ни меньше. А для земного человека достичь подобного нереально. Но это всего лишь мое мнение. Я уже давно изучаю психологию, и, конечно же, тоже, как и вы, хочу научиться управлять своими эмоциями. Хочу все время испытывать только позитивные. А кто не хочет? За эмоциями надо наблюдать и принимать их, а не подавлять. Но чем больше я изучаю этот вопрос, тем глубже понимаю, что это недостижимо. Управлять эмоциями и бороться с негативом невозможно, точно так же, как невозможно управлять погодой и бороться с ней. Звучит очень просто, но как совет это не работает. Примите весь негатив, и у вас все будет хорошо. Как же можно взаимодействовать с негативными эмоциями без вреда для здоровья? Так же, как с погодой. Наблюдать, чувствовать и воспринимать. Принимать, отпускать. Чем быстрее и глубже вы приняли свое негативное состояние, тем быстрее оно рассеется. В этом суть техник работы с подсознанием. Мы ни с чем не боремся, а идем прямо противоположным путем. Работаем только через принятие, не с мышлением, а с подсознанием, ведь именно там находятся рычаги управления нашими эмоциями и нашим телом. Это парадоксальным образом растворяет негативные эмоции, и мы ощущаем спокойствие, расслабление, прилив сил и энергии. Прямо во время выполнения этих техник меняется эмоциональное состояние, а вместе с ним и гормональный фон. Уровень гормонов стресса снижается, повышается уровень гормонов радости, удовольствия, половых гормонов. Работая системно, мы получаем стойкие результаты, хорошее самочувствие и высокое качество жизни. Негативные эмоции больше не пугают, они приходят и уходят, как погода. Вы в них больше не застреваете. Кстати, метеозависимость тоже исчезает. Ее метеозависимость вообще можно смело назвать важным индикатором, который указывает на то, что вы активно боретесь с негативом, но он побеждает. Поэтому вы реагируете на погоду. Хотя это совершенно бессмысленно, не так ли? Она от этого не поменяется. что необходимо для хорошего результата. Как это ни странно, но надо зайти в тупик. Понять, что все, что раньше вы пытались делать, не работает. Менять таблетки и врачей нет смысла, но к этому надо прийти. Если вы уже на этой стадии, тогда все получится. Вы уже открыты новому, и лучший вариант — просто прийти на диагностику и выбрать наиболее оптимальный для вас формат взаимодействия с экспертом по психосоматике. Важно не пытаться понять, что это, как это работает. Нужно просто расслабиться и довериться. Я сейчас не шучу, но сама до сих пор не понимаю, почему все это оказывается настолько эффективно. Но все-таки эффективно. И это очевидно для меня и моих пациентов. И ведь совершенно не нужно понимать, как работает смартфон, чтобы получать все, что он может вам дать. Верно? И в конце концов понимать, это про мышление, а мы работаем не с ним, а с эмоциями. Их невозможно понять, их можно только почувствовать, принять и отпустить. Помните? Все гениальное просто.